пустых залах старый Вены свет, где свеча бросает призрачный отсвет. Ребенок старом звук, как серебро, в тени дворца заточено его нутро. Брусчатка вторит стуку колес, имперский блеск закат унес. Где гимн святой придворный вальс? Дают Амадею единственный шанс. А Один архиепископ строг и нем к духу, что взмывает выше мирских тем, от Зальцбурга к сердцу чужой столицы. Он тащит дар вперед к границе. В трактирах темных, в дымной мгле, он слышит жизнь, как есть там на земле. Смех констанцы, отцовский взгляд и страх годов душу гнетят. На реквием листе гений заперт в клетке на замке, а сынок вино смакуя в тишине не видит его и вообще-то все. Придет по молнии и струне меж небом и пытом на тонкой волне. Симфония, крик из пустого нутра, когда закрыты все двери с утра. Он пишет эпоху могила без имени, дождь и мороз, конец его славы и жизненных грез. Но ветер австрийский все так же хранит мелодию, что из горячки звучит. Свято живет в его музыке вновь.